Глава 24. Дивногорск. Наши дни. Французы оказались милыми, разговорчивыми ребятами, даже не разговорчивыми, а болтливыми. Галя едва успевала переводить. Всех интересовало одно – как тиара стала достопримечательностью мирового музея. Работник Лувра, так представила его Галина, господин Жерар, с львиной гривой седых волос, охотно рассказывал, как в конце XIX века антиквар-самоучка Шепсель Гойдман предложил тиару сначала Венскому музею, а потом Лувру. Все эксперты признали тиару подлинником, короной скифского царя, и тиара заняла достойное место в коллекции Лувра. А потом выяснилось, что она не принадлежит к древностям. Ее изготовил одесский ювелир, правда, очень талантливый, Израиль Рахумовский. «И к нему в Одессу тут же рванули газетчики», — продолжал Жерар, тряся гривой. «Сначала Израиль отрицал, что имеет отношение к тиаре. Но потом, я так полагаю, у него закончились деньги, и он согласился доказать, что действительно изготовил тиару. Представьте, ему это удалось весьма волшебным способом. Более высокий, более худой и еще более любезный месье Мартье, с совершенно лысой, блестящей головой, такая прическа старила его, во всяком случае, так казалось Лизе, перебил коллегу, сверкая кошачьими зелеными глазами. Представляете, господа, его заперли в мастерской без чертежей, с листом золота и инструментами. И он все сделал за день. Это был гениальный мастер. Галина посмотрела сначала на французов, потом на мужа, Игоря и Лизу. «Странно, что никто ничего о нем не слышал», — произнесла она задумчиво и пригубила коктейль с мятой, ее любимый. «Интересно, как сложилась его судьба? Он разбогател, когда все узнали, кто настоящий мастер короны?» Жерар послал всем очаровательную улыбку и покачал головой. «Нет, к сожалению. Вернувшись в Одессу, Израиль работал, как и раньше, за такую же плату. Он считал своих клиентов друзьями, чуть ли не родственниками, и стеснялся брать большие деньги. А потом жена убедила его, что за границей они обязательно разбогатеют. Бедный Израиль ей поверил, и они уехали в Париж. Впрочем, есть и другая версия». Мартье поднял вверх указательный палец с отполированным ногтем. «Наступило время еврейских погромов. Говорят, ваша Одесса устроила ему пышные проводы на вокзале. Яблоку негде было упасть. И поезд увез его в Париж. Там он познакомился с Ротшильдом, и тот заказал у него парочку интересных работ. Кстати, — француз сверкнул глазами, — самой яркой его работой принято считать не тиару, а медузу, да, медузу. К сожалению, мы не привезли ее, потому что у нас ее нет. Она сделана в виде трубочки длиной 12 миллиметров и 4 миллиметра в диаметре. Три более тонкие трубочки выдвигаются телескопически. На конце последней миниатюрная кисть руки. По форме она напоминает указку. Самую широкую наружную трубочку-футляр автор покрыл орнаментом из мельчайшей зерни, а в нижней части спрятал секретный замочек. На второй трубочке выгравирована молитва «Шма». Это в переводе с еврейского означает «слушай». На третьей 10 заповедей, на четвертой знаменитая фраза из Евангелия «И люби ближнего, как самого себя». И фраза из «Пиркей Авот» «Задумайся над тремя словами, и все найдешь». Можете себе представить, такая работа не удовлетворила его, и позже он дополнил ее орнаментом и буквами из золотой филиграни. Ходит легенда, что Израиль не продал ее даже барону Ротшильду. «Пока живу, я с этой работой расстаться не могу», — говорил Рахумовский. По завещанию деда внук Бецалель передал эту медузу Иерусалимскому музею. Вот почему в Лувре ее нет. «Этот мастер умер и похоронен у вас в Париже?» — поинтересовался Игорь, которого, на его удивление, захватил этот рассказ. Мартей кивнул. «Знаете, этот уникальный человек будто предчувствовал свою смерть. За несколько лет до своей кончины Рахумовский сделал серебряный макет памятника надгробия для себя и своей жены. Вверху, на стелле, он поместил три круглых позолоченных барельефа. Сверху минора в центре звезды Давида. Ниже выбил два профиля, свой и жены, с трогательной надписью. При жизни и после смерти они не расставались. На надгробной плите ювелир выгравировал строки. Человеком счастливым я был в жизни. Тишина и спокойствие, хлеб и одежда были всегда в моем доме. Я любил свою работу, свою жену и свой дом. И после моей смерти дух мой будет жить в делах моих рук, которые оставляю после себя». «Вот как бывает», — задумчиво проговорил Виктор. «Что же стало с великим мошенником Шепселем? Сильно ли он горевал, когда узнал, что потерял такого мастера?» «Не сильно», — вмешался Жерар. «Он купил дом у моря, о котором всегда мечтал, и решил завязать с мошенничеством. Больше о нем никто никогда не слышал. А вот его брат Лейба попытался продолжить их дело, но долго не продержался и никогда не заработал столько, сколько им заплатили за тиару». «Чего только не бывает в жизни!» — воскликнула Галина, захлопав в ладоши. «Говорят, век живи, век учись. Об этой одесской компании я узнала благодаря вам, господа французы, и мне очень стыдно. Разве не мы, русские, должны были вам об этом поведать?» «И поведали бы», — расхохотался Мартье, блестя вставными зубами, белыми как снег. «Если бы Шепсель предложил тиару Эрмитажу. Но он запал на Европу, так что эта вещь, господа, принадлежит Франции, хоть и работали над ней русские люди». Он еще что-то говорил, но Игорь его уже не слушал. Он бросил взгляд на Лизу, которая внимала французу, чуть приоткрыв рот, и женщина вызвала в нем глухое раздражение. Ему казалось, что все должны видеть ее необразованность, глупость и серость. То ли дело Галина, умница и красавица. Виктору с ней повезло, что не говори. А он словил серую мышку. Вся ее привлекательность куда-то улетучилась. Волосы словно потускнели, лицо посерело, будто померкли краски, которыми ее постарались расцветить продавцы и парикмахер. К тому же бывшую проститутку. Теперь Игорь думал, что она обманула его. Бывший муж нашел ее на вокзале, и она обслуживала клиентов. А ему сказала, что ракетир был у нее первым. Лиза так раздражала его, что он готов был ее ударить, хотя сам не понимал причину своего внезапно вспыхнувшего гнева. Чтобы другие не заметили, как покраснело его лицо и заходили желваки, он закрыл его руками. «Неужели подделка может так дорого стоить?» — поинтересовалась Галина, ковыряя помидор в салате. «О да, мадам!» — поклонился Мартье. «Именно так. И будет стоить еще в два раза дороже через пару лет. Вот увидите. Кстати, Галя говорила мне, что вас будет трое», — вмешался Виктор, уже изрядно набравшийся. «Это верно», — ответил Жерар. «С нами сегодня нет нашего летчика. Ему стало плохо, сердце, понимаете? Боюсь, если приступы не пройдут, нам придется оставить его здесь и искать замену. замену, Плотников подался вперед. «Вы серьезно, господа?» Мартье и Жерар переглянулись, словно удивляясь, что им не верят. «Конечно, серьезно. У нас тяжелое положение». Он снова блеснул белыми, явно вставными зубами. «Галина говорила, что вы летчик». Мартье жалобно посмотрел на Виктора. «Может быть, вы нам поможете?» Плотников откинулся на спинку стула с малиновой бархатной обивкой. «Вы предлагаете довести вас до Парижа? Но это невозможно. Наша дирекция не разрешит нам. А если мы попросим директора вашей компании оказать помощь французским коллегам?» Не отставал француз. Плотников сжал кулаки, будто раздумывая, но потом покачал головой. «Нет, мое начальство на это не пойдет». «Но что же делать?» Жерар посмотрел на Галю, словно усомнившись в ее переводе. «Вы должны что-то придумать. Кстати, мы летим не в Париж, а в Санкт-Петербург». «Нет, все равно не могу». Плотников наморщил свой выпуклый лоб, заморгал и вдруг щелкнул пальцами. «Ребята, а ведь у меня есть хороший летчик. Вот он!» Толстый указательный палец уперся в грудь Игоря. «Прекрасный летчик, я его хорошо знаю. Он долгие годы работал у нас, а потом решил почему-то уволиться». Выражение подвижного лица француза менялось на глазах. От блаженного до недоверчивого. «А почему вы решили уволиться?» — обратился он к Игорю. Но Виктор встрял, поспешив на помощь другу. «Видите ли, его бывшая жена устраивала ему скандалы, что он постоянно в небе. Но скажите, месье Мартье, а где должен находиться летчик, тем более классный летчик, которого хотели назначить командиром экипажа?» «Вы правильно сделали, что развелись с этой непотребной женщиной». Мартье нашел ладонь Игоря и пожал ее своей горячей потной рукой. «Думаю, вы нас устроите, если наш летчик не оклемается. И потом, как я уже сказал, до Парижа лететь не нужно. Да, лететь не так далеко, но мы вам хорошо заплатим. Где вы сейчас работаете?» Игорь пробормотал, что сменил много работ, потому что ни к одной не лежала душа, и собирается снова вернуться в компанию. «Здорово!» — похвалил Жерар и обратился к Борисову. «Давайте встретимся завтра на выставке. Пройдем в кабинет музея и все хорошо обговорим». Игорь почувствовал, как со лба стекает холодный пот. И когда Лиза с удивлением посмотрела на него, не видя радости на его круглом лице, Борисов раздвинул уголки губ. «Что ж, спасибо, завтра я обязательно встречусь с вами». И потянул Лизу к выходу. «Пойдем, нам пора». Галя встала и обняла женщину. «Вы мне очень понравились», — шепнула она Лизе. «У меня к вам просьба. Игорь порой бывает высокомерен, груб, да просто невыносим. Но он хороший парень. В его жизни было много неприятных моментов. Я прошу вас, как бы он себя ни вел, будьте с ним поласковее. И он растает, даю вам честное слово. Не бросайте его, не спешите. Обещаете?» Женщина пожала плечами. «Мне трудно говорить об этом сейчас, когда нас не связывает ничего, кроме дружбы». Галина ехидно улыбнулась. «А вот в это не верю. Игорь не пропустит ни одну привлекательную женщину. А вы очень привлекательны. Кстати, рыжие как раз в его вкусе». «Спасибо. Я поняла. Было приятно познакомиться». Лиза тоже улыбнулась и вышла в прохладу летнего вечера. Игорь ждал ее у ресторана и нервно курил. «Какого черта ты задержалась?» — буркнул он и вдруг болезненно сморщился. «Извини, такие мероприятия всегда действовали мне на нервы». Лиза вздохнула со всхлипом. «А знаешь, я догадываюсь, почему», — вдруг резко произнесла она. «Ты так на меня смотрел? Тебе за меня было стыдно, хотя я ничего не говорила и не делала». Он опешил, удивляясь ее чутью. «Что ты такое несешь?» «Правду, мой дорогой», — отчеканила женщина. «Тебе было стыдно за мою необразованность, за то, что я просто уборщица. Как же? Жена твоего друга-переводчик свободно владеет языками, а ты сидишь с, как бы это правильнее выразиться, низшим сортом. Но я тебя не держу», — добавила Лиза. «Мы друг другу никто, ты не на улице. Можешь возвращаться в свою квартиру. Я всегда жила без тебя и сейчас вполне обойдусь». Она повернулась, чтобы уйти, но мужчина схватил ее за руку и крепко сжал. «Если ты так подумала, то извини», — ласково проговорил он. «Я ничего такого не думал». Игорь отвернулся, чтобы Лиза не увидела, как он покраснел. Да, там, в ресторане, его раздражало в ней все, даже малиновое платье, которое они выбирали вместе. «Не лги, пожалуйста!» Она выдернула руку и пошла по улице. Игорь бросился за ней. Сейчас, когда в голову ему неожиданно пришла одна мысль, ссориться с Лизой никак не входило в его планы. Черт возьми, ну почему же он такой дурак и порой не умеет скрывать чувства? «Лиза, прости, если что не так». Он догнал ее, рванул на себя и обнял. «Честное слово, я не лгал. Понимаешь, я сидел и завидовал Виктору, что он летает, а я... Но французы готовы заплатить тебе». Лиза немного смягчилась. Ей очень хотелось, чтобы сейчас он говорил правду. «Милая, они заплатят гроши», — заверил ее Игорь. «Я знаю, сколько платят за подобные мероприятия. А я мечтаю купить тебе кафе». «Вот увидишь, на кафе этой суммы никак не хватит». «Ты действительно думал об этом?» Синие глаза Лизы загорелись. «Ну, у меня кое-что отложено в банке на черный день. Мы можем еще немного сэкономить и снять помещение». «Все равно это будет не то», — упрямо твердил Игорь. «Я, конечно, встречусь завтра с французами и все хорошо узнаю, но увидишь, это капля в море». «Во всяком случае, это уже кое-что», — не согласилась женщина. «Это первая ласточка, а потом ты вернешься в компанию. Твой друг в этом не сомневается». «Мой друг говорил так, потому что хотел поддержать меня». Игорь махнул рукой. «Ладно, пойдем домой скорее. Я ужасно хочу спать. Завтра все выяснится». До ее дома, который находился в двух кварталах от ресторана, они почти добежали. Игорь быстро принял душ и юркнул в постель. Когда Лиза прижалась к его мускулистому плечу, он прошептал: «Извини, очень устал». И женщина не обиделась, отодвинулась от него и вскоре засопела. А Игорю не спалось. Мысль, которая зародилась там, в ресторане, где-то в потаенных уголках души, росла, крепла, принимала очертания. Лиза была права. Встреча с французами и их предложение — чертовская удача. И она поможет ему осуществить его мечту — быстро разбогатеть. Игорь перебирал в уме сотни разных вариантов и, наконец, остановился на одном, показавшемся ему самым безопасным. И для этого Лиза была ему необходима как воздух. Другое дело, согласится ли она помогать, когда он посвятит ее в свои планы. Должна согласиться, он все для этого сделает. Прикинется влюбленным, наобещает много чего и разыграет спектакль, если понадобится. Ни одна женщина не устоит перед ним, а эта серая мышь не исключение. Вон как быстро ему удалось убедить ее в том, что там, в ресторане, он злился не на свою пассию, а просто завидовал Виктору. Если дело выгорит, Игорь станет жить гораздо лучше Виктора. Надо только все хорошо обставить и нигде не проколоться».